Глава 30. Столовая база представляла собой довольно интересное место. Это было очень большое, просторное, не сильно освещенное помещение. Вся середина зала была заставлена длинными столами, возле которых со всех сторон стояли самые разнообразные стулья, табуретки и даже кресла. В дальнем углу, возле маленькой сцены, располагались небольшие аккуратные столики явно заводского изготовления, в отличие от грубых самодельных длинных столов. Стулья там были почти одинаковые. Разница у них была только в степени потасканности. На белой окрашенной стене возле этого VIP-уголка виднелись какие-то нарисованные значки и приклеенные фотографии. Справа от металлических столиков из хромированной стали с ламинированными столешницами над маленькой сценой висел большой белый экран, на который высвечивалось изображение с висящего под потолком проектора. Сидящие за столами и столиками люди почти ничего не ели. Они в основном только что-то пили из стаканов и бокалов. Фильм, который показывали в столовском кинотеатре, никто не смотрел. Все были заняты обсуждением каких-то, видимо, важных дел, постоянно поглядывая на столики в углу. Там сидели стронги. У них также велась веселая непринужденная беседа со смешками, редкими криками и хлопанием друг друга по плечам. Немало взглядов направлялось и на сидевшую у самого крайнего столика темноволосую, немного заспанного вида девушку, которая недовольно ковырялась вилкой в тарелке. Это была Даша. Берет сразу ее узнал и направился в дальний угол столовой. Тут же все сидевшие за длинными столами повернули головы и принялись изучать новичков. Смертник сразу почувствовал себя обезьяной в зоопарке. Точнее, обезьяньим детенышем, который держится за маму. В данном случае, видимо, все-таки за папу. Берет почти дошел до крайнего длинного стола и встретился взглядом со скрипачом, который махнул ему рукой. «Берет, иди сюда!» – крикнул скрипач. «Я вам место занял. Есть хотите? Сейчас принесу. Я попросил, чтобы вам оставили, а то эти обжоры все бы умяли». Скрипач ушел, чтобы принести обещанный обед, но вернулся он не один. Возле стола, за который на свободные места усаживались приятели, появилась полная энергичная женщина с подносом и поставила его на стол. «Ну, где вы ходите?» – спросила она. «Давайте кушайте, все горячее». «Спасибо», – ответил смертник, изучая полное румяное личико с добрыми и немного строгими глазами. «Мы только проснулись, не знаем даже сколько время». «Четверть третьего уже», – махнула головой на часы, висевшие на далекой стене женщина. «Обед с 12 до часу, потом только платно. Для вас исключение сделали, но больше не опаздывайте». «Хорошо», – согласился смертник. «Извините за беспокойство». «Да нет, ничего», – зарделась женщина. «Если снова опоздаете, я для вас все равно оставлю». «Спасибо», – снова сказал смертник, наблюдая, как берет за обе щеки уписывает аппетитно выглядящий борщ из объемистой тарелки. «Вам спасибо», – не согласилась женщина. «Говорят, вы стронгам очень помогли. Они наши любимчики, нельзя им погибать. Вы кушайте, кушайте, не слушайте мою болтовню, я просто рядом посижу, хорошо? Скажите, а как вы додумались мины во внешников засунуть? Вот я бы ни за что не догадалась, хотя уже 3 года на кухне работаю». «Сам не знаю», – ответил смертник. «А как вы решились из Багиры чужого состряпать? Она же никого к себе не подпускает. Даже косматый ни разу в жизни ее не погладил. Она немного странная, правда ведь? Да почему вы не кушаете? Борщ ведь остынет. Кушайте! А скажите еще, как косматый живой-то остался? Ведь, говорят, огромный элитник по нему долбанул». «Я не знаю», – честно признался смертник, глотая слюнки, и наблюдая, как берет принялся уничтожать жареную картошку с какими-то черными странными кусочками. «Я на балконе тогда был». Это когда вы гранатами этих тварей кормили, да?» «Хватит уже, Клава!» Вмешался в разговор барин. «Дай человеку поесть. Не видишь, он сейчас язык проглотит». «А я что, мешаю, что ли?» «Ну, барин, никакого стыда у тебя нет. Как можно такое сказать? Я ему все горяченькое принесла, порцию побольше положила, а ты мне рот затыкаешь. Ладно, я тебе это припомню. Ты у меня побегаешь кругами, кобель. Фиг тебе больше, а не тетя Клава». На этом обиженная толстушка поднялась со стула и удивительно грациозно направилась к раздаче. Барина объял ужас. «А что я сказал?» – обратился он к смертнику с головой ушедшего в тарелку. «Что такого сказал-то? Клава, подожди! Ничего не понимаю! Ты что, обиделась, что ли?» Толстяк рванул за знойной поварихой под дружные смешки рейдеров, которые начали постепенно подтягиваться к столу. Все свободные места были заняты очень быстро, но рейдеры готовы были и постоять. Чтобы послушать разговор болтушки Клавы и загадочного внешника, который в одночасье стал приятелем не только у лучших стронгов базы, но и у строгой Багиры. Это внушало уважение. В столовую бодро зашел Жемчуг и направился сразу к новичкам. Ему тут же уступили место, и он плюхнулся рядом со скрипачом. «На, держи!» – обратился он к рейдеру, бросая на стол прозрачные пакеты. «Это тебе за боеприпасы и жрату в землянке. Сами поделите. А это тебе за узелковый спек янтарь». Жемчуг протянул пакетик с горошинами берету. «Они на даче Беркута и Космато реально спасли. Телескоп сказал». «Да ладно, не надо», – начал отказываться берет и увидел круглые глаза Жемчуга. «У нас не отказываются», – медленно произнес Стронг. «Мы не нищие, и дружбу на спараны тоже не меряем. Когда нужно, последнее отдаем, а когда можем, долг возмещаем. Бери, не обижай нас». «Хорошо», – сказал берет, засовывая пакетик в карман. «А это ваша доля за спараны с монстров и боеприпас. Тут все точно. Землянку вычли». Жемчуг выложил для берета и смертника из разгрузки еще два пакета. «За технику пока не дали. Там еще боцман будет с камышом разбираться». «Опять что ли кусок зажал спараны?» — спросил на даче, присаживаясь рядом с Жемчугом на стульчик. Рядом за стол уселась и Даша. Рейдеры уступали место быстро и без возражений. Особенно, когда это касалось Багиры, которая села за стол прямо напротив смертника. Возле нее сразу образовалось свободное пространство. В него разместились Молот, Кубань, Беркут и Кобра. «Я ему когда-нибудь нос сломаю», – ответил Молот. «Полцены за поломанные башни вычесть захотел». «Нехороший человек», – объяснил смертнику Жемчуг. «Думает, что надо не стронгом дары развивать, а фугасы со снарядами покупать». «Кто воевать-то будет?» – вставил Кобра. «У него мозгов не хватает это понять, как будто это мы ради себя только и стараемся». «Много что-то кабинетных мыслителей стало появляться на базе», – добавил Кубань. «В рейды ходят только, чтобы трясучки не было, и только до ближайшего квартала и обратно». «Отправьте его в треугольник», – предложил смертник. «Это куска, что ли?» – усмехнулся Беркут. «Его ж никто из рейдеров с собой не возьмет, да и на складе кто-то сидеть должен». «Посадите Стронга», – снова внес предложение смертник. Он тоже стал ковыряться вилкой в картошке, как и совсем недавно Даша. Черные козявки он откидывал на край тарелки и ел только картошку. «Какой Стронг будет на складе сидеть?» – хмыкнул на даче. «Никто и недели не выдержит». «Значит, терпите такого, какой есть», – дал заключение смертник. «Или придется другого садить, а он, может, еще хуже окажется». «Да куда еще хуже?» – не сдавался Молот. «Красную за две машины совсем обалдел. Лучше мы сами отдадим, если на боеприпас штабу нужно будет или еще на что. А вот так перед куском унижаться я не хочу. Он ведь каждую царапинку на броне изучал, как будто это его порезали. Плюшкин сказал одно слово «кобра», и все согласились. «Это камыш с компасом запрещает его перекрещивать», пояснил на даче смертнику. «Давно бы уже из куска разжаловали». В это время к столу вернулся совершенно расстроенный барин, которого скрипач решил порадовать полученными пакетами с местной валютой. «Смотри, сколько вышло!» Радостно помахал он маленьким пакетиком с черной жемчужиной и пухлыми пакетиками с горошинами и с паранами. «Жемчужину сейчас у бухгалтера разменяем и пополам поделим». «А вы больше ни с кем поделиться не хотите?» Совершенно не заинтересованно и даже как-то нехотя поинтересовалась Даша. «С кем это?» – не понял скрипач. «Ну, хотя бы со смертником». Даша почти зевала. «А за что?» – снова нахмурил брови скрипач. «Я не жадный, просто по-честному все должно быть. Тут так принято. Он в отрубоне валялся, пока мы с килдингами воевали. Тут его доли нет». «Кто с килдингами воевал? Толстый, что ли, воевал? Да он даже ни разу не выстрелил. Ему, значит, тоже ничего давать нельзя». Барин вместо облегчения испытал новый удар. И снова от женского пола. Прекрасная половина человечества, точнее, прекрасная осьмушка Улья, приносила ему много разочарований. «Ну ладно», – ответил, как следует все обдумал скрипач. «Пусть будет на троих». Барин недовольно поморщился, но промолчал. Даша молчать не собиралась. «А мне ничего дать не хотите?» Неожиданная обворожительная улыбка девушки пленила бы любое сердце, кроме разве что сердца рейдера, производящего в этот момент сложные вычисления в уме. «Что дать?» Скрипач начал путаться в расчетах. «Мою долю», – мило подсказала Даша. «Какую твою долю?» – удивленно произнес скрипач. Ему было очень интересно, куда клонит девушка, так же, как и всем остальным рейдерам и стронгам. «Одну четвертую, как и всем». Реснички у Даши захлопали, так что, казалось, она сейчас взлетит. Барин этого выдержать не смог. «Ну, ни хрена себе женская доля! Тебе-то за что?» «Если бы я вечером тогда вас не остановила, вы бы друг друга перестреляли. Вот за что!» Даша торжествующе покачала головой. «Да, и еще утром на мушке вас держала, пока вы собачились. Вы всей жизнью мне обязаны, причем два раза». Даша продолжала мило улыбаться, а вот стронги стали серьезными. «Она правду говорит», – уточнила Дача. «Огорчаешь ты меня, скрипач. Новичков кинуть хочешь?» «Кто кинуть? Я?» Такой страшный поклёб скрипач переварить не смог. «Да я их всех крестил, можно сказать, выненчил. Берету красную жемчужину подарил. Это он всю их долю съел и даже больше». «Берету вы жемчужины отдали за то, что он вас от килдингов спас», — не согласилась Даша. «А от доли он сам отказался. Добровольно. Больше никто не отказывался, ты нас не путай. А вообще, это берет всех спас, а вы бобы зажали». «Какие еще бобы?» Барин находился в легком гроге. «Ну, то есть этот, как его, горох», — уточнила девушка. Барин попытался что-то еще сказать, но слов подобрать уже не смог. Их нашел скрипач. «Это мы на себе все тащили. Нашел аргумент рейдер. Ракеты, перли и патроны. Ну, что на это скажешь?» Барин со скрипачом торжествующе посмотрели на рейдеров и солдат, заинтересованно слушающих перепалку. За столами уже никто из них не сидел. более 200 разнообразно камуфлированных людей образовали плотное оцепление веселой компании. «Я тоже несла, могу долей поделиться», – серьезно ответила девушка, и барин чуть не взорвался. «Это туалетной бумагой, что ли?» – чуть не закричал полный рейдер и осекся. Он осознал свою ошибку. Рейдеры смотрели на него со смехом и что-то в полголоса обсуждали. Барин проклял тот момент, когда попытался тогда нагрузить девушку. Даша сделала их со скрипачом обоих, нужно было это признать. Первый это сделал скрипач. «Ладно», – сказал успокоившийся рейдер, – «поделим на 4. Как делить будем? Черную надо разменять». «Зачем?» – не согласился смертник. «Мы с Дашей жемчужину возьмем, разницу возместим, сколько спаранов с нас?» Скрипач быстро произвел вычисление в уме и ответил. 47 горошин ровно. Барин через секунду кивнул. Держи, сказал смертник, отдавая рейдеру 5 пакетиков, забрав из одного предварительно 3 горошины. А мы как делить будем? Поинтересовалась Даша у смертника. Очень просто. Держи. Смертник отдал жемчужину девушке. Про вечер я не знал, пояснил он. «Оказывается, я тебе дважды должен. Спасибо. Если еще что будет нужно, обращайся». «Ты нас тоже спас», – ответила девушка. «Без тебя мы бы тут не выжили. Я как того страшилу во дворе вспомню, так меня пот прошибает. Я думала, что ты свихнулся, когда сказал, что кормить их будешь». «Да я тоже боялся, что не получится», – признался смертник. «Могли и подставиться». Автоматом такого Рубера было не взять, а по кровавой дорожке он рано или поздно нас нашел бы. Повезло. Эта идея твоя нас спасла, не согласился Берет. И мины в мурах тоже твари прилично положили. Да, согласился Жемчуг. 150 тварей вырубило, не меньше. Но главное, это 2 элитника и несколько Руберов, которые от мин пострадали. В самый опасный момент они бы нас и задавили. «Один Рубер еще гранату сожрал», – добавил Кубань. «Его изнутри разорвало. Под балконом мы его дохлого распаковали». «Я сам удивился», – ответил смертник. «Он же видел, что рядом топтун от взрыва упал. Не понял, что это из-за колбасы?» «Может, с голоду обезумел», – предположил Молот. «Они не такие умные, как мы думаем», – произнес телескоп, который протолкался через плотную толпу слушателей и уселся на быстро освободившееся место. От жадности или злобы могут много глупостей наделать. «Это факт», – согласился Кобра. «Вместо того, чтобы удирать, последние руберы и кусачи решили в бое быков поучаствовать». «Красиво было», – одобрил смертник. «Вот это настоящее зрелище! Дары улья просто чудеса творят». «Тут без них не выжить», – уверенно сказал Надач. «Ну так и давай, выкладывай, снабжай чудесами», – неожиданно сказал телескоп Стронгу. Надачи почему-то улыбнулся. «О чем это ты?» – поинтересовалась Даша у телескопа. «Сам пусть говорит», – не стал ничего объяснять Сенс. «О чем это он?» Спросила Даша у Надач. В ответ он достал из кармана черную жемчужину и протянул ее Даше. При этом он зачем-то встал на одно колено. «Ух ты!» Только и смогла сказать Даша, принимая вторую подряд черную жемчужину. «А они очень красивые, даже намного красивее, чем белые. Смотрите, как блестят. Я их на шею повешу. Да шучу я. Чего такие глаза-то делать? 2 штуки съем. Это сколько ж даров у меня появится?» 2 сразу есть нельзя, встал скрипач. «И черный есть опасно, можно квазом стать». «Да она уже почти», – тихо буркнул себе под нос барин. «Что ты сказал?» – уточнила Даша. «Ничего». «А как это квазом?» – не поняла девушка. «Будешь выглядеть как зараженные», – пояснил Жемчуг. «А в душе такой же останешься». Я не хочу быть уродкой», – недовольно наморщила носик Даша. «А вы-то как их едите?» «Мы только красные обычно употребляем», – ответил за всех на даче. «От них риска намного меньше. Давай, жемчужины, я их на красную поменяю». «А я точно в этих не превращусь?» Даша внимательно посмотрела на дачи в глаза. «У нас до 7-8 штук таких принимают», – ответил на даче. «Потом на белую копить начинают». «Не бойся», – добавил смертник. «Даже если и превратишься в кваза, то прекрасный принц добудет для тебя белую жемчужину, и ты опять станешь прекрасной принцессой. А пока тебя дракон поохраняет». Смертник посмотрел на барина. Рейдеры продолжали тихо беседовать между собой и посмеиваться. «Ну хорошо», – согласилась Даша, – «неси красную. Хотя мне этих так жалко, они такие теплые. А что с ними тогда делать, если не едить?» «Они рейдерам уходят», – пояснил Кобра. «За еду, снаряды и морковки». «Морковка не еда, что ли?» – не поняла Даш. «Это кумулятивные гранаты для РПГ, так называют», – объяснил Кубань. «Ясно», – ответила Даша. В атмосфере всеобщего внимания девушка чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Но не все ей нравилось на базе стронгов, о чем она не преминула заметить, пока на даче бегал менять жемчуг. «Зачем вы картошку этой гадостью испортили?» – поинтересовалась Даша. «Такой вкусный борщ и такая ужасная картошка». «Это вешенка жареная», – пояснил Беркут. «Сами выращиваем. С продуктами на базе не ахти». «И овощи у нас свои», – добавил Молот. «Картошка, морковка, свекла, капуста и зелень. В нишке только гады окучивают постоянно». «Ага, очень много уничтожают», – согласился Жемчуг. «Как это можно окучиванием картошку испортить?» Даша вела себя как королева. Она даже спрашивала очень снисходительно и непринужденно. «Обстрелы проводят из хаймарсовой артиллерии», – снова объяснил Беркут. «Поля большие, но им никаких снарядов не жалко. Только посадим, и понеслась. Если бы не огородники, вообще бы урожая не видели. У огородников такой дар, что рассаду капустную под лампами за неделю в бункерах поднимают, а потом в земле до кондиции быстро доводят. По ночам приходят и на грядках колдуют. А эти гады-внешники даже овощи обстреливают». Примечание. «Хаймарс» – ракетный комплекс М-142 «Хаймарс». Конец примечания. «Капусту, когда на кухне шинкуют, постоянно осколки выковыривают», – вставил Кобра. «А некоторые с магнитами в столовую приходят», – добавил Кубань. «Проверяют суп в тарелке на всякий случай. Иногда мелкие осколки попадаются». «А отравить они вас не пытались химоружием или еще чем?» – спросил смертник. «Было дело», – ответил Жемчуг. «Много наших тогда полегло. Северные амеры отличились. Их свои же и расстреляли потом». «Почему?» – спросила Даша. «Материал на сотни миллионов долларов оказался безнадежно испорчен», – хохотнул Кубань, и все вокруг рассмеялись. К вопросу жизни и смерти стронги относились легко.